И вот теперь та страшная минута, которую он ждал с такой тревогой, пришла, приблизилась к их порогу. Однако, когда дверь распахнулась, и в ней появилась громадная фигура молодого хохла, так Подифор Кондратьевич звал Михаила Харламова, он уже решил, что ему делать. Торопливо зажег лампу. «А, Михайло Аверьянов, милости прошу! Брысь ты!» Швырнул он со стула кошку. «Прошу присаживаться. Отчего так припозднился? Чем могу? Зачем пожаловал?» Михаил сел на пододвинутую ему табуретку. Слова, которыми он вооружился заранее, куда-то пропали. Михаил мялся. Подифор Кондратьевич, незаметно взглядывая на него, терпеливо ждал. — Ты, кажись, хотел что-то сказать мне, а решил, наконец, помочь парню. Не столько для того, чтобы вывести его из затруднительного положения, сколько для того, чтобы поскорее покончить с тяжким и неприятным для него делом. — Хотел. — Ну что ж, говори. Михаил встал, шагнул к Подифору Кондратьевичу. «Отдайте за меня Улю!» Подифор Кондратьевич помолчал, вздохнул. «Сразу, видать, зелен, неопытность. Разве такие дела одним махом делаются? Ну, положим, отдам я за тебя Ульяну, а завтра ты ее с детишками по миру пустишь». «Ни кола, ни двора, никакой скотины ведь у тебя нету!» Подифор Кондратьевич умолк, ожидая, что будет говорить этот вдруг притихший и присмиревший парень. Михаил тоже молчал. «Вот то-то и оно, Михайло Аверьянов!» Тяжело вздохнув, снова начал Подифор Кондратьевич. «Не отдам за тебя Ульяну. Разве я враг своему дитю? Хочешь, иди к нам в зятья?» Вдруг предложил он, весь просияв. «Я уж при годах, к старости дело. Будешь хозяйство вести?» «Нет, Подифор Кондратьевич, в зятья не пойду». Михаил взглянул на хозяина в упор, и Подифор Кондратьевич увидел, что в глазах этого смирного парня зажглись упрямые напряженные огоньки. «У меня есть своя хата в Панцеревке, малая да своя, и хозяйство у меня будет свое. Вот они, видишь?» И Михайло тихо положил на стол железные свои ручищи. «Все сделаю. Посажу сад. Вот нам и хлеб, и деньги. Только отдай за меня Улю, Подифор Кондратьевич». «Ну, дело твое. Не хочешь — не надо. А насчет сада ты, Аверьяныч, зря торопишься. Поломает тебе ребра Гурьян Савкин. Поосторожней, парень, с ним шутки плохи. К тому же Ульяна ихнему Андрюхе приглянулась. Не ровен час сбросят в омут, и концов не найдешь». «Я не боюсь Савкиных и вишневого омута не боюсь. Что вы стращаете им? Никого и ничего я не боюсь. Вы только отдайте мне Улю. Век вас буду помнить, Подифор Кондратьевич». Подифор Кондратьевич подумал раз и два, глянул Михаилу в глаза, в которых, казалось, вот-вот закипят слезы. «Ульяна, чё ты там стоишь? А ну, марш в избу!» — крикнул он в раскрытое окно. Вошла Улька и, не глядя ни на Михаила, ни на отца, быстро шмыгнула в горницу. «А ну, поди сюда, дочка!» — вернул ее отец. Улька подошла к нему, устремив на него свои черные глаза. Она слышала весь их разговор, укрывшись у завалинки. Они, эти ее глаза, умоляли: «Дяденька, дяденька, я хочу, дяденька, не губи, пожалей меня, дяденька, он хороший, сильный, я люблю его!» Подифор Кондратич как-то виноватый, жалко замигал глазами. «Ай, я ничего, так разве я враг своему дитю?» Повторил он и поморщился. Дрогнули рыжая борода, губы, и как бы мстя за минутную свою слабость, за то, что чуть было не смягчился, закричал, хрипло, бешено вращая белками: «Ишь, чего надумали! Не бывать этому! Слышь, Ульяна, не бывать никогда!» Улька со странно изменившимся решительным лицом рванулась к двери. Отец, однако, успел подхватить ее за рукав. «Ты куда, сучья дочь? Убью дрянь такую! Пусти, пусти! Все равно мне не жить! Пусти! В омуте утоплюсь! Цыц, мерзавка!» Подифор Кондратич с перекошенным от дикой ярости лицом толкнул Ульку в горницу. Повернулся багровый к Михаилу. Тот, бледный, злой, насмешливый, стоял у входной двери, и выражение лица его лучше всяких слов говорило: «Кричи, старик, запирай свою дочь, держи ее под семью замками, казни нас с ней обоих, а победитель-то я, не ты, потому что она меня любит». «До свиданечка, Подифор Кондратьевич!» Михаил поклонился и тихо вышел во двор. Долго искал щеколду у ворот. Не нашел. Легонько нажал на них плечом. Треснули где-то внизу и с шумом рухнули наземь. Отошел уже с полверсты, потом вернулся. Подифор Кондратьевич копался возле ворот один. Михаил нагнулся, и, ни слова не говоря друг другу, они подняли ворота, поставили их на место, тихо разошлись. Пели вторые петухи. С неба в притихшее озеро Кочки капали теплые звезды. В осоке сонно крякали утки. В хлевах, чувствуя приближение утра, мычали коровы. В мутном побледневшем воздухе неслышно носились летучие мыши. Наквакавшись вдоволь, крепким сном спали лягушки. Михаилу было жарко. Расстегнул ворот рубахи. Струя холодного воздуха ворвалась за пазуху, освежила грудь. Михаил присел у озера и надолго застыл в одной позе. Кто-то пел в селе: «Звезды мои, звездочки, полно вам блистать, полно вам прошедшее мне напоминать». Звезды послушались, и одна за другой начали гаснуть. На востоке к равине макушки деревьев и колокольню поднималось солнце. Пастух хлопнул кнутом. Из своей избы он вновь, как блудный сын, принят Меланьей, вышел во двор сонный Карпушка. Дом Меланьи стоял у самых кочек, и Михаилу видно было, как, задрав синюю холщовую рубаху до самой головы, Карпушка нещадно скреб спину, сладко позевывая. Из соседнего Подифорова двора доносились звуки: «Жжу!» Это Улька доила корову, торопясь выгнать ее к стаду. Оттуда до Михаила, очевидно, до Карпушки доходил раздражающий запах парного молока. Слышно было, как корова шумно и тяжело дыша жевала серку. Начесавшись всласть, Карпушка снова юркнул в избу, а через минуту появился опять согнать скотину. Скотины у них с Миланьей одна овца, приобретенная хозяйкой в отсутствие мужа. «Шабер! А, Шабер!» — крикнул Карпушка через плетень, вышедшему к себе во двор Подифору Кондратьевичу. «Овец! Не пора ль выгонять?» «А ты свою Ярочку к моим пусти, да и спать!» Сонно и не без ехидства отозвался Подифор Кондратьевич. Михаил быстро приподнялся и пошел к Карпушке. Более близкого человека в Савкином затоне у него не было. В эту ночь мать его, Настасья Хохлушка, так и не смогла заснуть. Она несколько раз подходила к окну и всматривалась в темноту. «Ой, Лишенька, время-то зараз какое! Господи, убьют его там! Звери ведь живут в этом Савкином затоне, а не люди! Нашел, где сватать!» В следующий вечер к Подифору Кондратьевичу собрался Карпушка. Принял он это более чем рискованное решение вопреки желанию Михаила Харламова. Карпушка загодя составил в уме совсем грозный монолог, с коим намеревался обратиться к упрямому и несознательному Улькиному отцу, и теперь очень боялся, как бы не забыть приготовленную речь. Торопливо вышел на улицу. Полный месяц, вчера еще весело и дерзко, скользивший по чистому и звездному небу, заплутался где-то в темных лохматых тучах и теперь никак не мог выкарабкаться из них. Моросил дождь, на кончике Карпушкиного носа и на его ушах покачивались, как сережки, мутноватые щекочущие капельки. Карпушка думал о том, какую большую радость доставит он своему приятелю, когда наутро, а может быть, еще этой ночью, сообщит ему, что Подифор Кондратьевич сдался наконец и теперь согласен выдать Ульку.